Глава 92. А вот и Чап. Генерал обожал этого водителя, поскольку тот был необыкновенно жизнерадостен и хорошо осведомлен. К концу поездки с Чапом Ларкин пребывал в генштабу в отличном настроении и полностью информационно подготовленном. С новостями об основных трендах внеслужебных интриг и краткими обзорами разведывательной информации, которая, как ни крути, протекала в салоне представительского авто, пилотируемого Чапом. Там, ругаясь, что-то сообщил полковник службы тыла, в другой раз что-то обронил зав. Отделом службы ракетно-артиллерийского вооружения. После обеда что-то невнятно обронил полковник службы контрразведки. Казалось бы, пустяки, но Чап получал за день десятки таких сообщений. И ради развлечения, ожидая очередную важную персону, начинал анализировать и складывать весь этот замороченный пасьянс. Обычно получалось смешно, но иногда у Ларкина даже в животе холодело от того, насколько близко глупый веселый водитель подбирался к важным государственным секретам. Выскажи подобное сам Ларкин, на другой день он случайно утонул бы в своей ванне. А водитель что? Дурак на государственной службе. Ему можно. «Сэр, там такое творится!» Начал Чап, едва они выкатились на магистраль. «Опять твои фантазии, парень!» Привычно осадил его Ларкин, весь превратившись в слух. «Нет, сэр, не фантазии. Прискакали какие-то деятели из внутренней безопасности. Нагнали машин, всю стоянку забили. А потом, через часик, начали высаживать на площадке десант из шаттлов. Прямо как спецоперация». «А что за десанты?» «Какие-то серьезные проверяющие перцы. Говорят, вроде даже из ССБ». «Так уж и из ССБ. Видели бы вы замначтаба Рюля. На нем лица не было». Они выехали на главную магистраль, и Чап отдал управление автопилоту, а сам повернулся к пассажиру. «Говорят, случился какой-то перехват управления стратегическими средствами. И вроде ноги этого безобразия растут из генштаба». «Вот как!» – покачал головой генерал и посмотрел в окно на проносившиеся мимо однообразные пейзажи и мелькавшие столбы инициаторов этнофобного поля, прикрывающие транспортные магистрали от зимней саранчи. Как-то раз Ларкин видел, как в стаю этих тварей врезался трейлер-робот. С него облезла вся краска, а навесные аэродинамические панели были посечены словно мелкой дробью. Не мудрено на скорости в 400 км в час. Ларкин взглянул на спидометр. Тот показывал 380. Итак, похоже, кто-то засек его художество. А это означало, что программы, которыми он пользовался, давно не обновлялись. И неудивительно, у него не было прав на получение программного обеспечения такого уровня. «А может, этот форт был не так прост? Может, там были какие-то стратегические функции? Супер-пупер-аппаратура?» «Эх, Ларкин, поспешил ты. Надо было разузнать». Укорял себя генерал, решив, что прямо сегодня наведет дополнительные справки. Надо же знать, к чему теперь готовиться. Когда прибыли на место, оказалось, что Чап ничуть не преувеличивал. Мест на парковке не нашлось, и им пришлось парковаться где-то между клумбами, где уже стояло несколько представительских автомобилей, закрепленных за генштабом. От аллеи с клумбами до главного входа было метров 200, и предстояло миновать два уровня безопасности. Однако здесь уже не было дождя, и в ночи благоухали желтые лилии. Генерал вдохнул аромат цветов, вспомнил юность, танцевальные вечера в гимназии. Ах, как давно это было! Как далеко происходило! Волнующий шепот, первые поцелуи. «Что?» «Все из карманов на стол», – настойчиво повторил охранник. «Да-да, извините», – кивнул Ларкин, выкладывая два пульта. В обычные времена машина подвозила его к самому зданию, и там был очень мягкий досмотр. А здесь, на посту дальнего охранного периметра, к исполнению обязанностей подходили очень строго. «Можете проходить». «Спасибо», – поблагодарил генерал, забирая пульты, но тут же натыкаясь на прозрачный пластиковый заслон. «Все из карманов на стол». Это уже была дама, впрочем, и она никаких поблажек не делала. «Я же только что...» «То был физико-магнитный спектр, а здесь биотрак», – сухо заметила она. «У вас стул нормальный? Ночью не мочитесь?» «Во всем порядок», – ответил Ларкин, утаивая тот факт, что неделю назад 3 дня провел на унитазе после эксперимента с самодельным пищевым картриджем. Ну, не получилось. А вот и главный корпус с последним пропускным терминалом. Однако, если прежде Ларкин проходил здешний аквариум как редкая залетная птица, то теперь здесь происходил транспортный коллапс. Длинная очередь на 50 персон упиралась во входную дверь, и генерал остановился в растерянности. Что делать дальше? Оставаться перед дверью или попытаться пролезть в тесный предбанник? В этот момент он заметил махавшего ему знакомого сержанта, открывшего одну из дополнительных дверей. Ларкин поспешил к нему и через 10 секунд оказался в знакомом вестибюле. «Спасибо, братец. Я уж не знал, что и делать». Искренне поблагодарил он. Сержант кивнул и ушел, а генерал еще раз огляделся. В вестибюле толпилось множество незнакомых персон, и Ларкин поспешил в дальний его конец к лифтам, которыми мало кто пользовался. Высадившись на своем этаже, он его не узнал. Тут было так же многолюдно, как и в вестибюле, с той лишь разницей, что здесь незнакомый ему персонал разных полов выходил из резервных помещений, стоявших до этого пустыми целые десятилетия. А теперь вот, пожалуйста, жужжат серверы, пыхтят мейдеры, выдавая командированным один за другим длинные ряды горячих блюд из давно просроченных картриджей. «Да уж», – сказал Ларкин, оказываясь за столом в своем кабинете. Жужжание и невнятный шум проникали даже через двойную дверь.